небе одна всего звезда. Я ее для тебя достать смогу. Только сны улетают, и звезды тают. Но я с тобою, ты же знаешь. Oh, yeah. Ты же знаешь. Oh, oh. Я без тебя как ветер. Небе одна всего звезда. Я ее для тебя достать смогу. Только сны улетают, и звезды тают. Но я с тобою, ты же небе одна всего звезда. Я ее для тебя достать смогу. Только сны улетают.